А через неделю уже потянулись к мельнице обозы из соседних деревень и деревушек. Молодой Сосоний, парень крепкий, белозубый и холостой в ту пору, покрикивал на работников, весело принимая помольцев, кидал шуточки молодым бабам и девкам, шустро высчитывал гарнцевый сбор. Фортунат по-латинскому обозначало «счастливый», а жизнь Сосония, как он сам считал, складывалась еще лучше. Отец там где-то мотался из Сибири в Казахстан, глотал степную пыль, торговался до хрипоты с киргизами, а он жил на приволье, без особых хлопот и забот. При желании мог погулять и покуражиться в Романовке, как и в любой другой деревне. Размах дел, а может и развлечений, не тот, что у отца. Да ему хватало, в конце концов, счастье каждый понимает по-своему, и что для одного неволя, для другого — приволье. Но сильных и долгих загулов Сосоний не любил, по каковой причине и было ему полное доверие отца. Однако лет через несколько выпивка послужила причиной вынужденной женитьбы. Стоял в верстах в 10 от мельницы, на краю чахлого лесочка, большая деревня Березовка с обширным постоялым двором и кабаком. То и другое принадлежало богатому мужику Лавыгину. Была у него великовозрастная дочь Федотья, безгрудая, плоская, как доска, угловатая, на колодце можно. И однажды, погуляв с вечера в кабаке Лавыгина, Сосоний по позднему времени домой не поехал. Лег спать на постоялом дворе. А на заре пробудился от того, что кто-то дергал его, жарким воздухом дышал в ухо. Сквозь похмелье Сосоний обнаружил, что балуется с ним дочь самого Лавыгина, хватает горячими губами его щеки. Девки Сосонию давным-давно не в диковину, на мельнице он перемялось немало, а тут чего ж? А в самый разгар вдруг кто-то вошел в комнату и сдернул с них одеяло. Стоял возле кровати сам Лавыгин с плетью, борода его ходила ходуном вверх и вниз. Без лишних слов Лавыгин вытянул плетью Сосония с большой щедростью. Тот взвыл и скатился на пол. Не поскупился Лавыгин и для дочери. От удара она скрючилась, узлом почти завязалась, тоже завизжала. «К попу!» — рявкнул Лавыгин, все тряся бородой. «Живо, блудодеи!» Не слова, а плеть, дрожавшая в крупном, густо обросшем волосами кулаке, заставила Сосония скоренько натянуть одежду, сапоги. Юркая, как мышь, Федотья накинула через голову юбку, еще проворнее надела одним махом кофту, первая побежала к двери. Плетью Лавыгин прогнал их пустой еще улицей прямо к церквухе, а там же поп был наготове. «Да это вы что?» Крутнул было тяжелой и мутной еще головой Сосоний. «Не хочу под венец с ней, без отцовского благословения!» «Поговорь у меня теперь!» — рыкнул Лавыгин. Он и в церковь явился с плетью, стоял сзади, широко расставив могучие, как бревна, ноги, загораживая выход. Так Сосония оженили. Отец его в это время был у киргизов. По возвращении оттуда он такой неожиданностью был взбешен, но последовавшим разговором с Лавыгиным удовлетворился. Приехал от него на веселе и по любви своей к толкованию имен сказал: «Феос» — по-гречески «бог», а «дотес» — «податель». Имя Федотии означает «бог подал». И не скупо подал, Сосонька. «Живите». Жить стали, в общем, согласно. Федотья баба оказалась загребущая. Так и слава, как вода в речке, потекла про нее. Глаза заведущие, руки загребущие. Сразу же по приезде на мельницу полной хозяйкой там стала она. Гарнцевые поборы увеличила вдвое. Одна мельня на округу, куда денутся, объяснила она мужу. В волость-то ехать с помолом еще накладней будет. Соображай. А кроме этого завела она немалые пашни в холмах,